Еще один подобный случай вспоминает внучка старицы. «Я приезжала к матушке в монастырь, чтобы помочь родному человеку. Привозила продукты, если нужно, лекарства. Приехала я однажды в очередной раз. В коридоре длиннейшая очередь. Выглянула из двери келейница, увидела меня и сказала: «Подожди, я передам матушке, что ты пришла». Вошла она в келью. «Матушка, внучка ваша приехала». «Пусть ждет». Келейница вышла удивленная и передала слова матушке. Я добросовестно выстояла всю очередь и вошла в келью. «Ты кого убила? Ты кого убила?» — такими словами встретила меня матушка. «Матушка, это я». В тот момент я не поняла ее слов. Подумала, что она меня не узнала и приняла за кого-то другого. Но потом вспомнила, что накануне приезда одна сотрудница на работе сделала мне такую пакость, что у меня все кипело внутри, и никак не могла я успокоиться. А матушка мои мысли провидела и прямо с порога обличила, да заодно заставила долго постоять и потерпеть, чтобы я успокоилась. Матушка показывала людям, что молитва может переломить неблагоприятный ход событий. Через ее молитву в жизнь входило чудо Божие. Примеров того, как молитва все изменяла, не счесть. Приведем лишь один. Пропала юная дочь знакомых матушки. Поиски не дали результатов. Пришли к матушке с бедой, и она сразу начала говорить: «Украли ее, посадили в машину и увезли». Матушка описала автомобиль, его цвет, людей, которые увезли девушку, и заключила свой рассказ так: «Сейчас у нее плохое состояние». Затем помолилась и добавила: «Приедет дочь через 2 дня». Что же произошло затем? Молитва старицы переломила отработанную мафией систему похищения людей. Девушку украли для продажи в гарем. Плохое состояние означало, что девушка, томясь в заключении на одной из перевалочных квартир Батуми, в ужасе от того, что ей предстояло, хотела наложить на себя руки. Господь изменил ситуацию по молитве старицы. Неожиданно пришел в эту квартиру знакомый одного из похитителей, не имевший никаких дел с преступниками. Он пожалел девушку, выкрал ее, отвез к своим близким, а вечером посадил на поезд, так что через 2 дня она была дома, не тронутая грязью, невредимая и счастливая. Из этого случая становится понятным, почему так часто матушка говорила приходившим с бедами, болезнями и тревогами: «Все будет хорошо». В этих словах старицы уже учтена была ее молитва. Приехала к матушке женщина со своей бедой. Пропал сын. Нигде не могли отыскать, куда они обращались. Ответ старицы был таким: «Твой сын носит золотой венец, да и ты угодила царице небесной». Женщина думала, что старица скажет, как умер сын или где найти его тело, но матушка сказала лишь самое нужное: «Сын в царстве небесном». Духовной дочери, ожидавшей суда и просившей матушку помолиться, чтобы рассмотрение дела отложили, она ответила: «Все будет хорошо», и велела ежедневно читать 40 раз «Да воскреснет Бог». Суд тогда отложили, и само дело закончилось благополучно. Имела матушка от Бога дивный дар исцелений, о чем свидетельствовали многие. У духовной дочери матушки Софии отказали почки. Температура поднялась выше 40 градусов. Приехала бригада скорой помощи, чтобы забрать ее в больницу. Но она отказалась и попросила немедленно сообщить матушке о болезни. Матушка помолилась, прислала святую воду, масло и алоэ, сказав, чтобы все это больная принимала. София помазалась маслом, намочила марлю, обложилась ею и к утру была совсем здорова. Когда пришла в поликлинику, врач была поражена, увидев больную живой и невредимой. Еще более удивилась она, узнав, что София не ложилась в больницу. Сделали анализы, все в норме. Вспоминает духовная дочь матушки. «Мне нужно было делать операцию. В больнице сделали все анализы, назначили день. Я отпросилась из больницы, чтобы сходить в храм помолиться, и встретила там хорошую знакомую, которая предложила мне немедленно отправиться к старице, чтобы посоветоваться насчет операции. Когда мы приехали к матушке, она лежала на кроватке больная, но глаза у нее были ясные, проницательные. Я сказала, что мне назначена операция. «Никуда не ходи», — сказала старица, — «будешь здорова». «И все?» — спросила я. «Все». Я с недоверием восприняла ее слова, но все же послушалась и не согласилась на операцию. Примерно месяц я мучилась сомнениями, правильно ли поступила, но никаких последствий не было. Я уже забыла о болезни, как вдруг появились знакомые симптомы. Снова пошла к матушке и сказала, что, похоже, опять заболела, но по ее совету не хочу делать операцию. «Так никуда и не ходи», — ответила она. «Я же сказала тебе, что будешь здоровой». С тех пор прошло столько времени, вот уже 3 года, как нет матушки, и я действительно здорова. Пришла к матушке знакомая. «Что делать? Матери 83 года, а нужна операция. Она уже почти не видит». «Делать. Все будет хорошо». И благословила. Действительно, операция прошла очень удачно. Врачи были довольны тем, что не было никаких осложнений. Иные в обморок падали, сознание теряли, а бабушка все спокойно перенесла. Великое значение матушка придавала всякой святыне, святому маслу, ладану, освященной воде, освященному хлебу, артосу, антидору, просфоре. От многих болезней она предлагала пить святую воду, погружаться в воды святых источников и родников. «Много-много воды святой льется из родников земли», — говорила старица. Перед купанием в источнике матушка советовала молиться, отнестись к погружению серьезно и ответственно, тогда и помощь придет обязательно. Однажды пришедшие в дом к матушке с удивлением увидели, что на газовой горелке стоит кирпич. Она объяснила: он двойную роль выполняет, и чайник греется на нем, и радикулит мой будет отлетать. Завернет в мокрую тряпку кирпич и прикладывает, приговаривая: «Ну, конечно, теперь терпеть надо. Но ведь ожог будет, матушка». Никак не бывало сроду. И действительно, никакого ожога. И радикулит отходил. А кирпич водворялся на место, и на него становился чайник, по обычаю постоянно горячий, для того, чтобы напоить чаем очередных посетителей. Бывало, что матушка и молотком лечила. Пришла к ней женщина с сильным радикулитом. Матушка постучала ей по спине молотком, и боль прошла. Однажды женщина сильно зевнула и не может рот закрыть. Прибежала к матушке. Увидев больную, матушка сказала: «Салазки слетели». Подошла, сжала челюсти, которые тут же сомкнулись, и обвязала их через голову платком. Матушка не боялась никаких больных и ни разу ни от кого не заразилась. Как-то пришла к ней за помощью женщина с рожестым воспалением. Температура по 39 градусов. Одна из близких людей, врач, сказала матушке: «Когда такие приходят, не надо их трогать, потому что это инфекция». «Это для тебя инфекция», — ответила матушка, — «а не для меня». «Как это не для меня? Это общая инфекция». «Ну уж, может, какая инфекция, но она от меня, знаешь, как убегает». Тут же она помогла больной. Не раз по молитвам матушки рождались дети у неплодных. Однажды в ответ на такую просьбу Н, матушка дала ей какой-то корень, и Н родила. Кстати, она хорошо знала свойства корней и трав, собирала их для святейшего патриарха Пимена, о чем мы уже упоминали в нашем повествовании. Господь даровал ей знание целебной силы растений, но все же главным средством от недугов была ее молитва, потому что во многих случаях просимое исполнялось безо всяких корней. Так и небесный покровитель матушки, преподобный Антоний Печерский, нередко скрывал силу своей молитвы за предлагаемым им лекарством. Просящим об исцелении матушка обязательно предлагала и самим молитвенно потрудиться заказать и отстоять молебны Божией Матери. Святым давала особое молитвенное правило. Молитва схимницы поистине творит чудеса. Скажет матушка лишь три слова: «Все будет хорошо», и действительно, жизнь человека выправляется. Погибает девушка от наркомании. Никакое лечение не помогает. «Плохая девочка, а будешь хорошая», — говорит матушка, вслед за этим благословляет, и девушка исцеляется от страшного недуга. Теперь она не колется, поступила в институт. Не раз корректировала матушка медицинские диагнозы. Одной женщине врачи поставили диагноз саркома. «Нет этого», — успокоила матушка. И действительно, диагноз оказался ошибочным. Пришла к матушке в конец измученная женщина с просьбой помолиться о спившейся матери. Матушка молитвенно подняла руки к небу со словами: «Царица Небесная, отними от нее эту чашу, отними от нее эту чашу». Так повторила несколько раз. Вернувшись домой, женщина обнаружила, что ее мать бросила пить. Однажды матушку спросили: «Почему вы не можете моего мужа от пьянства исцелить?» «Наследственным пьяницам очень трудно помочь», — ответила матушка, — «а вот обычные поддаются гораздо легче». Среди наставлений матушки большая часть посвящена молитве. Учила она молиться не только за друзей и близких, но и за врагов. Известно, как она вымаливала человека, обреченного болезнью на смерть. От этого человека матушка потерпела много поношений и скорбей. В течение месяца она молилась ночами о его здравии, молилась до лихорадки, до полного обессиливания. В это время у нее часто поднималась температура. Матушка помогала человеку определять главное направление жизни: кому монашество, кому семейная жизнь, кому священство.